Хлопнула дверь, и гулко прозвучали, удаляясь по коридору, шаги завуча. Банов снова открыл папку. Было ему любопытно, какую из трех предложенных тем чаще выбирали школьники. Просмотрел несколько заглавий. В основном встречались две темы — про любовь к родине и о семье. Василий Васильевич немного удивился. Ведь ему показалось, что писать о мечте отца было полегче. Он перебрал еще десяток сочинений, и опять результат оказался тем же, только две темы. Это еще больше удивило, а может быть, даже и озадачило директора школы. Отложив просмотренный, он взял в руки оставшуюся стопочку тетрадных листков и, проглядывая титульную страницу, откладывал их уже к просмотренным, пока взгляд его вдруг не остановился на том единственном пока сочинении, тема которого касалась мечты отца. Банов улыбнулся, он глотнул остывшего чая и раскрыл сочинение. Однако первое же предложение убрало улыбку с лица директора школы. «Папы у меня нет, поэтому я пишу, о чем мечтала моя мама. Мечтала она раньше, а сейчас она уж не мечтает». Банов тяжело вздохнул. Хотелось ему прочитать что-нибудь бодрое, боевое, просто еще мальчишечи, а тут в самом начале сочинения такая плаксивость. Директор школы вновь взглянул на титульный лист. «Роберт Ройт, 7-й Б-класс, домашний адрес, Москва, 2-й казачий переулок, дом 10/3, квартира 4». «Ройт!» — прошептал удивленный Банов. «Человек с такой странной нерусской фамилией встречался ему когда-то во время войны. Это был рыжеволосый боец, любивший повторять, что он врожденный анархист. Родом он был, кажется, из-под Риги. Чем он еще запомнился?» Пожалуй, только одной фразой, которую он очень любил повторять, как видел Банова. «Банов, — говорил он, — запомни, в жизни есть только два настоящих удовольствия — женщины и борьба». Глупая фраза, Банов никогда не был с ней согласен. Но что-то шевельнулось в директоре школы, что-то связанное с лучшей частью его жизни, с его немирным прошлым, и он снова открыл сочинение семиклассника Роберта Ройда. «Папы у меня нет, поэтому я пишу, о чем мечтала моя мама. Мечтала она раньше, а сейчас она уж не мечтает, потому что она очень больная. А раньше она мечтала стать летчицей и полететь на Северный полюс. Еще она мечтала стать известной парашютисткой и бить всесоюзные рекорды. Но после того, как папу отравили, и он умер, мама сказала, что больше не будет ни о чем мечтать, что все лучшее осталось в прошлом, и сказала, что прошлого не вернешь». Дальше Банов читать не стал. Упаднический характер сочинения ему очень не нравился. «За такие настроения учеников может и директор поплатиться. Все-таки он в ответе за воспитанников». Но сами выведенные детской рукой факты настораживали и на самом деле огорчали. Хотя в правдивости их можно было и сомневаться. Ведь дети очень любят фантазировать, притом фантазируют одинаково легко в обе стороны, и в веселую, и в трагическую. Во всяком случае, захотел директор школы посмотреть на этого мальчика. А вдруг он действительно сын того Ройда? Если это так, то надо бы и про отравление узнать, если таковое окажется правдой. Около часа ночи ко входу в школу подъехал грузовик. Эта группа курьеров наркомпроса собирала сочинение. Добрая половина кузова уж была заполнена разноцветными папками.